Глава 34. Рощин меня не только забыл поздравить с Новым годом сам, но и не отвечал на мои звонки. 1 января я весь день пыталась до него дозвониться. Тщетно. Сначала он просто проигнорировал пару раз, потом сбросил, а затем вообще отключил телефон. И это у него называется «я буду тебя добиваться», «люблю тебя». Я в беде, а его нет. Да, я виновата, мне следовало держать язык за зубами. Но разве это такое уж преступление, чтобы отвернуться от меня, особенно в такой момент? А я ведь не просто поболтать звонила. Мне надо было хоть кому-то рассказать про Руслана, про то, что он вытворил на Новый год, про его угрозы. Я-то, конечно, даже под дулом пистолета к нему не приду и не попрошу, но неприятностей боюсь. Достаточно вспомнить, как его приятели из охранного агентства уделали дружков Свиридовой. Но что я могла сделать против них, если Руслан вдруг окажется злопамятным и мстительным? Дима, конечно, тоже не Халк какой-нибудь, но вдвоем нам было бы не так страшно. А одна... Я просто чувствовала себя ужасно, напуганной, загнанной в угол и совершенно беспомощной. Даже поделиться страхом не с кем. Вечером 1 числа, когда Рощин так и не включил сотовый, я окончательно для себя поставила точку в отношениях с ним. Весь день я изводилась, молила, чтобы он наконец отозвался, но просто хотя бы поговорил со мной, пока я тут с ума не сошла. Я же даже трусила из дома выходить. А надо было с самого начала полагаться только на себя. 2-го у меня смена, но я решила, что приду в клинику и просто уволюсь. Даже если Руслан так себя повел, только потому что перепил. На самом деле я на это и надеялась. Раньше же он ничего подобного себе не позволял, да и девчонки наши его расхваливали. Но видеть Извякову после такого больше не хочется. Я пришла вовремя, хоть и почти не спала всю ночь. Нервничала из-за грядущего разговора с Русланом. Ну и расстраивалась из-за Рощина, конечно же. Однако Извякова в клинике не было. И Ольги Михайловны кадровички тоже. Только дежурные врачи, медсестры, сонный охранник и мы с Олесей. Я ей сообщила, что увольняюсь. Хотела вообще сразу уйти, но Олеся упросила остаться. Сначала долго допытывалась, что случилось. Я отнекивалась, но потом все же рассказала про Руслана. «Офигеть, конечно!» Но не думаю, что он прям со зла. Надрался вот и переклинило. Зойка, его бывшая, тоже говорила, что пьяный он малость неадекват и может быть жестоким. Но пьет он редко, вот что. Но метко. Даже если так, я с ним работать больше не хочу. Что, если его снова переклинит? Я вообще хотела сегодня только уволиться, и все. Работать не собиралась. Ты что? Если ты так просто уйдешь, то потом вообще никуда не устроишься. Ну и, если честно, я хотела попросить тебя вечером остаться за меня. Я не успела ничего сказать, как Олеся зачастила. Пожалуйста, умоляю. Я сейчас тебе расскажу, и ты поймешь. Я с таким парнем офигенным познакомилась. На новогодней вечеринке у знакомой одной. Я влюбилась в него с первого взгляда. Ты бы только его видела. И он меня, представляешь, пригласил сегодня вечером пойти с ним в клуб. 8. Пожалуйста, выручи, а? Я бы всем убежала, а? А лучше в 6 или в 6:30. Еще же надо себя в порядок привести. А я потом тебя подменю. 2 раза. Даже 3. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Слезно молила Олеся. Ладно, нехотя согласилась я. В конце концов, даже если Извякову вздумается сюда припереться, он же не станет ничего такого творить при персонале. Олеся, радостно взвизгнув, кинулась меня обнимать и целовать в щеку. Спасибо, спасибо, спасибо. Я тебя обожаю. День, к счастью, выдался спокойный. Посетителей почти не было. Очевидно, народ продолжал гулять и праздновать. Я даже заскучала настолько, что, перечитав все новости, взялась за учебник по праву. Просто в телефоне у меня ничего другого не было, кроме учебной литературы, закачанной еще к сессии. Рощин тоже так и не объявлялся. Впрочем, я его теперь и не ждала уже. От учебника я чуть не заснула и потом уже просто сидела и тупо смотрела на настенные часы. В клинике было пусто, только из комнаты отдыха доносились приглушенные разговоры и смех. Врачи и медсестры тоже маялись от безделья и тоже уйти не могли до последней минуты. И за час до закрытия в клинику пришла женщина. Я завела карточку, вызвала врача, проводила ее в кабинет. Через 15 минут она подошла к стойке вместе с нашим ортопедом. Тот протянул мне распечатку с расчетом за протезирование, полюбезничал с ней немного и распрощался. «Я уже сказала доктору, я заранее оплачу все, мне так проще». Я с дежурной улыбкой придвинула к ней терминал, но она покачала головой. «Я наличкой, без сдачи». Затем отсчитала стопку 5000-х купюр и еще несколько номиналом поменьше. Я все пересчитала на 2 раза, Как-никак дама выложила сразу 243 тысячи. Потом убрала деньги в сейф, а ей выбила чек. После нее уже больше никого не было. Постепенно разошлись врачи, а я уходила последняя, потому что должна была все проверить, везде погасить свет, все закрыть. Попрощалась с охранником, который дремал в своей каморке, и побежала домой. На следующий день я должна была прийти после обеда к 3, но часов в 11 утра меня набрала Олеся. Говорила она взволнованно и очень субурно. Я разобрала только одно — «Приходи срочно». Я ничего не понимала, но волнение Олеси передалось и мне. Быстро собравшись, я пришла в клинику и первым делом встретилась взглядом с Русланом. Его окружали какие-то люди, но я видела только его глаза. Черные, прищуренные, опасные. Я думала, точнее надеялась, что ему хоть немного будет стыдно за свою выходку, но когда увидела эти его глаза, меня прям-таки пробрало холодом. Он смотрел на меня, даже не знаю, как описать. Сказать зло никак не сказать. Да и не злость в его взгляде была, а скорее злорадство и предвкушение, а еще обещание чего-то очень плохого. А сам он при этом казался вполне себе довольным. «Здравствуйте», — поприветствовала я его сухо и строго, и на «вы». «Здравствуй», — ответил он через губу, а потом хмыкнул и явилась. Я непонимающе посмотрела на Олесю, а та лишь стояла столбом и испуганно хлопала глазами. «Хорошо, что явилась сама», — каким-то даже не просто холодным, а презрительным тоном сказал Руслан. «А то я думал за тобой полицию посылать». «Полицию?» — переспросила я, еще ничего не понимая, но нутром чувствуя, что влипла. «Ну, конечно», — издевательски усмехнулся он. «Воровство — это работа полиции». «Какое воровство? Вы вообще о чем и при чем тут я?» — возмутилась я. Он впился в меня своим жестким взглядом и сказал, смакуя каждое слово. «Вчера вечером ты приняла от клиентки 243 тысячи рублей наличными». Я кивнула. «Где они?» «В сейфе». «В сейфе пусто». «А я тут при чем?» «При том, что деньги якобы убирала в сейф ты, и последней уходила ты, и ключ от сейфа только у тебя». «А охранник?» На тот момент я особо и не испугалась, просто потому что думала, что это какая-то бредовая ошибка, и все вот-вот прояснится. «Охранник не имеет доступа к сейфу, и он не взломан, а именно открыт своим ключом. И камеры мы уже посмотрели. Можем посмотреть еще раз вместе. К сейфу, кроме тебя, никто не подходил. Видно, что ты приняла деньги от клиентки, но не видно, убрала ли ты в сейф именно их. Или просто для виду открыла и закрыла, а деньги взяла себе». «Ничего я не брала. Вызывайте свою полицию». Он на меня взглянул, как на дуру. Остальные же, а на шум повылезали все, и врачи, и медсестры, и кадровичка, смотрели на меня с выражением: «Ну надо же, кто бы мог про нее такое подумать?» «Я не могу привлекать полицию, если ты просто все вернешь. Сделаем вид, что ничего не было. Замнем. Ну и уволим тебя по собственному, вот и все. Поверь, это для тебя лучший выход. С минимальными потерями». «Что я должна возвращать? Я ничего не брала». Сорвалась я в крик. Но тут же увидела, что все кругом меня уже обвинили, осудили и навесили ярлык «воровка».